show must go on. В отличие от алхимии, мифической науки о том, как превратить свинец в золото, нетворкинг – это подлинное мастерство, позволяющее тем, кто им владеет, сделать мир на самом деле тесным. Умело применяя искусство позитивного нетворкинга, можно превратить бесполезную стопку визитных карточек в золотую сеть знакомств, которые смогут реально изменить вашу жизнь. Но если не развивать отношения дальше, плоды труда по налаживанию связей не созреют и так и останутся кучкой визиток, разбросанных на вашем рабочем столе или забытых в карманах пиджака. Необходимо поддерживать и развивать отношения как с новыми, так и со старыми знакомыми. Начните с применения на практике самого важного правила нетворкинга. Узнайте, что вы могли бы сделать для вашего знакомого. Будьте готовы к тому, что для этого вам, возможно, понадобится время и терпение. Сделайте это. Когда вам наконец-то удастся выяснить, чем вы могли бы помочь, сделайте все, что в ваших силах. Даже если это будет незначительная услуга, о ней будут помнить. Тем более, если вы сделаете это от души. Догадывайтесь, что произойдет дальше. Возможно, именно вы станете для этого человека царевной лягушкой. Благими намерениями. Кто не слышал истории о том, как желание помочь едва знакомому человеку окупалось сторицей? Наверняка и с вами случались разные приятные неожиданности после того, как вы приобретали новых знакомых. Вам присылали по почте фотографии мероприятия, на котором вы вместе присутствовали или помогали найти работу, замолвив за вас словечко. Но часто бывает и наоборот. Слушайте дальше. Узнаете себя? Еще вчера вы собирались отправить небольшое послание по электронной почте своему новому знакомому. Вы так хорошо поладили друг с другом. Но сегодня вам кажется, это не так уж важно. Вы точно помните, что пообещали кому-то, что пригласите его на мероприятие, но никак не можете вспомнить, кому именно. Вы аккуратно внесли визитную карточку нового знакомого в список контактов и этим ограничились. Через месяц после знакомства вы замечаете, что вам все сложнее и сложнее находить повод позвонить или написать своему знакомому. А еще через год, просматривая адресную книгу в вашем почтовом ящике, вы нажимаете клавишу «Delete» напротив его имени. Надежность. Чтобы избежать вышеописанных ситуаций, развивайте в себе надежность. Это качество – залог великолепной репутации своего обладателя. Звоните, пишите электронные письма на следующий же день после знакомства. Первым делайте шаг для дальнейшего укрепления отношений. Если вы пообещали что-то сделать, обязательно сдержите слово. И о вас будут говорить как о человеке, который выполняет свои обязательства. Будьте надежным партнером. Всегда выполняйте данные обещания и лучше раньше, чем позже. Не впадайте в крайности. Расскажу вам один случай. За неделю до поездки в Индонезию на конференцию я попытался связаться со своим старым другом, Джоном Виби, президентом Asia Pacific Foundation of Canada, организации, занимающейся развитием культурных и общественных связей между Канадой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Эта организация совместно с Globe Foundation, частной организацией, объединяющей предприятия по разработке систем защиты окружающей среды, устраивает известные во всем мире конференции, посвященные проблемам охраны окружающей среды, и мне, как председателю собрания, нужна была кое-какая информация, чтобы подготовиться к дискуссиям. Несмотря на мои многочисленные попытки дозвониться и тот факт, что мы работали всего в двух этажах друг от друга, я так и не мог с ним связаться. Расстроенный, я поднялся на борт самолета и вылетел на Бали с большим опозданием. Придя на пляж Нуадуса Хотел с видом на Индийский океан, я просто рухнул на песок и тут же заснул. Проснулся я от того, что кто-то щекотал мою ногу. Резак, вы мне звонили? Чем я могу быть полезен? Повернувшись спиной к палящему тропическому солнцу, рядом со мной, как ни в чем не бывало, стоял Джон Виби. Еще не совсем придя в себя после сна, я было подумал, что он прилетел сюда, на другой конец света, лишь для того, чтобы узнать, зачем я звонил ему. Но не надо же впадать в такие крайности. Как оказалось, по пути в Австралию, где должна была произойти встреча со спонсорами Globe Foundation, он сделал остановку на Бали, чтобы немного передохнуть. Что и говорить, мир тесен. Системный подход. Для того, чтобы поддерживать отношения со всеми знакомыми, вам необходим системный подход. А как иначе вы собираетесь запомнить новые контакты, развивать отношения, выполнять данные вами обязательства и продолжать расширять круг знакомств? Вы можете что-то знать, чего-то не знать и что-то забыть. Вот тут-то и начинаются проблемы. Пусть у вас войдет в привычку иметь при себе ноутбук или карманный компьютер, чтобы кратко записывать туда, что вы обещали сделать. Большинство из нас не обладают феноменальной памятью, поэтому лучше запишите информацию, чтобы не забыть ее. После встречи пометьте на обратной стороне визитных карточек название и дату мероприятия, на котором вы их получили. Постарайтесь не откладывать в долгий ящик. Потом будет намного труднее вспомнить, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с теми или иными людьми. Сканер визиток. Когда вы копаетесь в многочисленных стопках визиток в поиске нужной вам карточки, вы теряете драгоценное время. К тому же вспомните закон Мерфи. Визитная карточка, которую вы ищете, всегда находится в самом конце последней из просматриваемых вами стопок. Предлагаю вам хороший способ систематизировать визитные карточки. Воспользуйтесь сканером визиток. Это просто потрясающее устройство для нетворкинг. Вы помещаете визитную карточку в карт-сканер, информация сканируется и вносится в компьютер. Затем она синхронизируется в списке с остальными контактами. По-моему, сканер визиток — это величайшее изобретение в сфере нетворкинга со времен создания визитных карточек. По старинке. Если же для вас крайне важно видеть визитную карточку, держать ее в руках, к тому же вы не признаете технические новинки и гордитесь этим, пользуйтесь визитницами. Организуйте карточки так, как вам удобно, и старайтесь сделать это как можно быстрее после того, как вы их получили. Наведите справки. Вы получили визитную карточку, поместили ее в сканер визиток или визитницу. Что дальше? Наведите справки об этом человеке и его компании. Да, согласен, это займет какое-то время, особенно если вы решили посещать разного рода мероприятия как минимум раз в неделю. Вы уже в уме прикинули, что за год количество собранных вами визиток достигнет нескольких сотен, а то и больше. Как же со всем этим справиться? Расслабьтесь. Во-первых, все эти визитки не свалятся на вас в один день, и кое-какой информацией вы уже владеете. Ведь прежде чем обменяться визитными карточками, вы перекинулись с людьми парой слов о своих компаниях. Презентации заинтересовали обе стороны, возникли дополнительные вопросы, но вам нужно было поговорить и с другими гостями. Поэтому вы обменялись карточками, чтобы обсудить некоторые вопросы подробнее в другой раз. Веб-сайты – прекрасный источник информации, необходимый для дальнейшего развития отношений. Вы узнаете более подробно, чем человек занимается и что он собой представляет. Сделайте это сразу же после знакомства, иначе потом вы просто забудете о нем. Вопрос на засыпку. А как вы наводите справки о новых знакомых? Мир тесен. Еще один способ узнать больше о новых знакомых – рассказать о них друзьям или партнерам по бизнесу. Почему? Потому что велика вероятность того, что кто-нибудь из них уже знаком с этими людьми. Поэтому не ленитесь спрашивать. Вы случайно не знаете? Развивать отношения будет намного легче, если у вас окажутся общие знакомые. Будьте в курсе. Почему важно так тщательно готовиться к следующей встрече с новым знакомым? Питер Леш, член торговой палаты Ванкувера, считает не совсем верным утверждение: не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Если вы ничего не будете знать, никто не захочет знать вас, утверждает он. По-моему, это прекрасная мысль. Вам необходимо подготовиться к встрече, владеть определенной информацией, чтобы люди захотели иметь с вами дело. Будьте внимательным слушателем, читайте, рассказывайте полезную информацию и делитесь ей с окружающими. Отлично, если вы можете сказать собеседнику: недавно я прочитал одну статью в журнале. Думаю, она вас заинтересует. После нашего разговора я больше узнал о вашей компании. Я зашел на ваш сайт и обнаружил, что